Стрелки часов подползали к обеду, но есть не хотелось. Рев мотоциклов и машин за окном по-прежнему отдавался в голове болезненным эхом. Настолько серьезное, основательное похмелье у нее было впервые в жизни. Тем не менее, ощущение от вчерашнего секса сказывалось на ее самочувствии благотворно. Физическое воспоминание о том, как мужчины обнимали ее, раздевали, ласкали, вылизывали, с удовольствием вставляли в нее свои члены и заставляли кончить, все еще оставалось внутри. И даже несмотря на дикое похмелье, великое освобождение переполняло ее существо. «И все-таки», — подумала Ао Маме, — «до каких пор я буду искать себе на голову таких приключений? Ведь мне уже скоро 30, а там, глядишь, и сороковник не за горами». Но об этом она решила сейчас не думать. Как-нибудь потом. Срок истекает не завтра. Если начать всерьез задумываться об этом прямо сегодня, меня же просто... Но тут зазвонил телефон. Точнее сказать, загрохотал. Уши заложило так, будто резко въехали в тоннель на скором поезде. С большим трудом Ао Маме встала и взяла трубку. Часы показывали полдень с небольшим. «Ао Маме!» С трудом просипели в трубке. «Аюми, кто ж еще?» «Она самая!» Просипела Ао Маме. «Эй, как ты там?» Послышалось в трубке. «Судя по голосу, у тебя только что переехал автобус». «Типа того». «Бадун?» — уточнили на том конце. «Есть немного», — ответила Ао Маме. «Откуда ты знаешь мой номер?» «Ты что, забыла? Сама же мне написала. Типа, давай еще как-нибудь встретимся. Я тебе тоже свой номер оставила. Проверь в кошельке». «Да ты что?» — поразилась Ао Маме. «Ни черта не помню». «Ну да». — защебетала Аюми. — Ты еще сомневалась, взяла я или нет? Вот я и звоню, чтобы уточнить. Ты домой-то нормально вернулась? Я ведь на перекрестке Раппонги тебя в такси погрузила. Ты сказала водителю адрес и бай-бай. — Этого не помню. — снова вздохнула Ао Маме. Но добралась, похоже, без проблем. Проснулась в своей постели. — Ну, слава богу. — А ты чем сейчас занята? — Я на работе, как положено. — ответила Аюми. — В 10 сели в патрульную машину, ездим по городу, ищем, кто где нелегально паркуется. Вот только что на перерыв отпустили. — Круто! — протянула Ао Маме с любопытством. — Да ладно! — отозвалась Аюми. — Не выспалась нифига. Но вчера было здорово. Пожалуй, никогда еще так не оттягивалась. И все благодаря тебе. Ао Маме озадаченно почесала нос. «Если честно, половину событий я толком не помню. Особенно после того, как вы приперлись в наш номер». «Да ты что? Как жаль!» Очень серьезно сказала Аюми. «Как раз после этого самое веселье и началось. Чего мы только не вытворяли, все четверо. Кому расскажешь, не поверят. Сплошное порно. Сначала мы с тобой лесбиянок изображали, а уж потом...» Спохватившись, Ао Маме постаралась вернуть разговор куда нужно. «Это ладно, ты мне одно скажи. Меня трахали с резинкой или без? А то уже вся извелась, ни черта ведь не помню». «Конечно, с резинкой, ты чего? Уж я б тебе сказал, не волнуйся. Я за этим всегда слежу, сколько бы ни выпила. Зря, что ли, ловлю нарушителей на дорогах. Да если б у нас в полиции устроили курсы по надеванию презервативов для старшеклассников, я бы первая вызвалась их вести, можешь не сомневаться». «Курсы по надеванию резинок?» — удивилась Ао Маме. — А почему это должна объяснять полиция? — Ну, мы же читаем в школах профилактические лекции о риске изнасилования на случайных свиданиях, о способах защиты от маньяков в метро, о педофилах и так далее. А затем пишем рапорты. Дескать, мероприятия проведены. Но лично я бы в этот список добавила и курсы по надеванию презервативов, как мое маленькое и очень личное послание человечеству. Раз уж все мы так любим секс, а куда деваться? «Нужно знать, как предохраняться от залетов и болячек, верно?» «Ну, при учителях я, конечно, не так откровенно сказала бы, но суть та же. В общем, насчет резинок у меня профессиональный бзик. Как бы ни напивалась, говорю тебе. Так что даже не волнуйся, ты чиста как стеклышко. Без резинки не давать! Мой девиз по жизни!» «Спасибо», — сказала Ао Маме. «Ты меня здорово успокоила». «Так тебе рассказать подробно, чем мы вчера занимались?» «В другой раз», — сказала Ао Маме и глубоко, с облегчением, вздохнула. Как-нибудь еще встретимся, расскажешь в деталях. Но сейчас у меня от одной мысли об этом голова раскалывается». «Ну ладно, в другой раз», — жизнерадостно согласилась Аюми. «Но знаешь, я сегодня, как проснулась, все время думала. По-моему, из нас получаются отличные напарницы. Не возражаешь, если я еще позвоню? В смысле, когда будет охота снова порезвиться, как вчера?» «Не возражаю», — сказала Аумаме. «Ну, здорово!» «Спасибо, что позвонила». «Береги себя», — попрощалась Аюми и повесила трубку. К 2 часам дня, благодаря выпитому кофе, сознание Аумаме прояснилось. Головная боль прошла, и только невнятная тяжесть еще ощущалась по всему телу. Она собрала спортивную сумку и вышла из дому. Разумеется, без заточки в форме пестика. В сумке лишь полотенце да сменная одежда. Как обычно, Тамару встретил ее у входа в усадьбу, а затем провел в солнечную комнату, узкую и длинную, как вагон. Огромные окна, выходящие в сад, были открыты, но занавешены плотными шторами, дабы снаружи не было видно, что происходит внутри.